Документы. Вечерние новости телекомпании CBS. 16 февраля. Диктор. Капитан китайской субмарины был застрелен сегодня, когда вместе с экипажем готовился сесть в самолет, чтобы улететь домой. Смена кадра. Экипаж китайской субмарины в белой форме вытянулся по стойке смирно. Камера показывает их бесстрастные лица. На заднем плане ждет самолет. Подходит американский офицер. Китайский капитан делает шаг ему навстречу. В этот момент из рядов журналистов выскакивает человек. Он достает пистолет и кричит: «Билли, сынок, я иду!» Треск выстрелов. Капитан падает на землю. Еще один выстрел. Убийца выстрелил себе в голову. Смена кадра. Диктор. Установлено имя убийцы. Иэн Хейнс из Атланты, штат Джорджия. По свидетельству соседей, он был отцом-одиночкой, потерявшим сына во время октябрьского похищения. Официальные лица утверждают, что Хейнс принимал препараты от депрессии и сопровождавших ее галлюцинаций. На убийство незамедлительно отреагировал сам президент. Смена кадра. Президент Мьюр сидит в овальном кабинете. Президент. «Мы решительно осуждаем бессмысленное убийство офицера китайского флота. Наш народ выражает глубокое сочувствие родителям этого человека. Важно понимать, что стрелявший был одиночкой и не имел никакого отношения к властям. Он жестоко страдал после похищения сына. Мы ведем расследование трагедии и сообщим все подробности премьеру Жеминю, попытки связаться с которым не прекращаются. Хочу вновь повторить, что это ужасное убийство было совершено сумасшедшим, и оно не должно нанести ущерб мирным отношениям с Китаем». Смена кадра. Конгрессмен Гэри Грант. Выступление президента служит еще одним примером зоны молчания, которая окружает все, что касается Китая. Теперь мы извиняемся за ряд агрессий, спровоцированных их действиями. Что дальше? Коллективное покаяние перед коммунистами? Я предложил специальному прокурору проверить финансовые связи президента с китайскими нефтяными корпорациями. Смена кадра. Диктор. Источники в Государственном департаменте сообщают, что у них нет сведений о возможном военном перевороте в Китае.